В юности такие рубашки были для Броди чем-то вроде символа богатства и высокого положения в обществе. Все курортники носили их. Броди долго приставал к матери, и, наконец, она купила ему двухдолларовую рубашку с шестидолларовой ящерицей, как говорила она. Но когда он увидел, что и все равно толпы курортников проходят мимо него с тем же равнодушием, что и прежде, он испытал унижение. Он содрал аллигатора с кармана, а рубашкой стал чистить газонокосилку. Летом он подрабатывал стрижкой газонов. Совсем недавно Эллен купила несколько дорогих платьев той же фирмы. Они вряд ли могли себе позволить платить такие деньги за аллигатора, но Эллен надеялась, что это поможет ей вернуться в ту среду, из которой она вышла. И однажды вечером Броди неожиданно для самого себя принялся корить Эллен за покупку 10-долларового платья с 20-долларовой ящерицей. Двое мужчин сидели на скамейке, репортеры из Ньюсдей. Один был в плавках, другой в пиджаке и спортивных брюках. Корреспондент Медоуза, кажется, его звали Нет, присев на краешек стола, о чем-то болтал с Бигсби. Увидев Броди, они замолчали. «Чем могу быть полезен?» — спросил Броди. Молодой человек, беседовавший с Медоузом, сделал шаг вперед и сказал: «Я Билл Уитмен из «Нью-Йорк Таймс». «Подумать только, какая честь!» — мелькнуло в голове у Броди. «Я был на пляже». «Ну и что вы там видели?» «Я тоже был там». Вмешался один из репортеров Ньюсдей. «И ничего не видел, кроме того парня, который сейчас сидит в вашем кабинете. Вот он, похоже, что-то видел». «Да, это так», — сказал Броди. «Только он сам не знает, что именно». «Что вы собираетесь написать в протоколе нападения акулы?» — спросил репортер из «Таймс». «Я пока ничего не собираюсь писать, и вам тоже советовал бы ничего не предпринимать, пока все не прояснится». Репортер из «Таймс» усмехнулся. «Да полно, шеф. Вы что, хотите назвать это таинственным исчезновением? Мальчик, затерявшийся в океане?» Броди с трудом сдержал себя, чтобы не ответить на выпад репортера из «Таймс». «Послушайте, мистер Уитмен, ваша фамилия Уитмен, я не ошибся. У нас нет свидетелей, которые бы видели что-нибудь, кроме всплеска. Человек, сидящий у меня в кабинете, уверяет, что он видел какое-то большое серебристого цвета тело, и, по его мнению, это может быть акула. Он говорит, что никогда в жизни не видел живой акулы. Поэтому его слова не являются заключением эксперта. У нас нет трупа, нет доказательств того, что на мальчика напала акула. Мы только знаем, что он исчез. Может быть, он утонул. Может быть, с ним случился какой-нибудь приступ или припадок. А может быть, на него напала какая-то рыба или животное, или даже человек, если на то пошло. Все могло случиться, и пока мы не получим скрежет шин по гравию на общественной стоянке перед зданием, прервал Броди. Хлопнула дверца машины, и в полицейский участок влетел Лен Хендрикс. На нем были одни только плавки. Его тело с налипшими серовато-белыми песчинками было такого цвета, как пластмассовый стаканчик для кофе. Он остановился посреди приемной. «Шеф, ты купался, Леонард?» — спросил Броди, пораженный его видом. «Еще одно нападение», — выдохнул Хендрикс. Репортер из «Таймс» оживился. «А когда было первое?» «Мы только что обсуждали это, Леонард», — сказал Броди. «Я не хочу, чтобы кто-либо делал поспешные выводы, прежде чем мы удостоверимся, что же произошло на самом деле. Черт возьми, мальчик мог и утонуть». «Мальчик?» — переспросил Хендрикс. «Какой мальчик?» «Это был мужчина, старик, 5 минут назад. Он вошел в воду, поплыл, вдруг дико закричал, голова его скрылась под водой, затем снова вынырнул, и он опять что-то крикнул и снова исчез под водой. Вода вокруг вся бурлила и сделалась красной от крови, акула отплыла и снова набросилась на свою жертву, снова отплыла и снова набрасывалась. В жизни я не видел такой здоровенной рыбы, ну прямо автофургон. Я зашел в воду по пояс и попытался дотянуться до старика, но рыба все кидалась на него». Хендрикс замолчал, уставившись на пол. Дышал он с трудом, прерывисто. Наконец она отстала. Может, уплыла, не знаю. Я подошел к старику поближе, он лежал на воде, лицом вниз. Я схватил его за руку и потянул. «Ну, а дальше?» — спросил Броди. «Она осталась у меня в руке». Рыба, по-видимому, откусила ее, и она едва держалась.